Глава 14. Офисный центр «Держава», город Вадуц, княжество Лихтенштейн. «Ты понимаешь, что происходит? Это же беспорядок! Евгений Викторович, я тебе говорю, беспорядок!» В который раз мужчина пытался убедить своего собеседника. «Все я понимаю, Егорушка, но от меня чего ты хочешь? Наказать, убить, работать вместо тебя?» Тяжелым взглядом окинул мужчина своего племянника. Он понимал, что от него хотели, но не собирался так просто это давать. «Все ты понимаешь, дядя, и знаешь, что я давно уже хотел свою строительную компанию. Почему ты мне не можешь помочь? Это же обычный аристократ, даже без титула, всего лишь наследник. У нас в столице такие даже смотреть на нас с поднятой головой не могут, и...» «А у нас здесь не имперская столица», — прервал он племянника. «Ты тут живешь уже 5 лет с тех пор, как тебя выперли из дома, и все еще этого не осознаешь. А помогать я тебе не буду по той самой причине, что тебе уже, мать его, почти 30 лет. Можешь и сам свои вопросы решать. Хочешь убить? Убивай! Выкупить? Дерзай! Но я не буду по первому твоему зову решать твои проблемы». Евгений Долматов вышел из себя и позволил себе повысить тон, хотя обычно он был довольно спокойным человеком. Вот только спокойный не значит, что не опасный. Он легко мог отдать приказ, чтобы ликвидировали какого-то там вавилонского. И его непутевый родственник под этот шумок смог бы выкупить его компанию или лицензию уже на аукционе. Вот только устал он. Племянник здоровый уже лоб, и родители у него не самые бедные и глупые. Создали ему здесь хорошую и обеспеченную жизнь, а он все никак не хочет начинать двигаться сам. Разбаловала его сестра Евгения, мать Егора. Ох, разбаловала. Все, что сейчас волнует этого лоботряса, это гулянки, на которых он сливает деньги и заводит врагов, а еще дуэли. Из-за дуэли он здесь и оказался, когда случайно убил не того. И все бы ничего. Однако тот человек не принял от него дуэль. Герцогский сын не собирался сражаться с графом и просто проигнорировал его вызов. Ведь он был в своем праве. Тогда племянник и ранил его в спину. За такое не прощают. Особенно родители парня. Долматов и так вечно прикрывает его от разных неприятностей, а также следит за его безопасностью. Герцог никак не успокоится за рану, нанесенную его сыну. Сейчас и так времена неспокойные. И у Долматова есть шанс лишиться своей должности заместителя князя Лихтенштейнского. А потому он не собирается подставляться ради такой мелочи. В другое время, может, он бы и сделал, как хочет его родственник. Но не тогда, когда на князя совершено за неделю уже 2 покушения. «Можешь быть свободен», — вдруг сказал ему Долматов и развернулся к своему столу, а затем подумал и снова повернулся. «Хотя дам тебе еще один совет. Если соберешься покупать у него компанию, то возьми юристов, чтобы не переплатить». «Переплатить?» — фыркнул тот. «Не заплачу ему острой сталью!» — оскалился парень. «Что ж, это твой выбор». «Вы меня понимаете? Это отличное предложение, от которого вы просто не можете отказаться!» — бил себя в грудь юрист, которого ко мне прислали. «Почему не могу?» — удивлялся я. «Кажется, я сейчас это делаю. Еще раз нет. Моя компания не продается». «Да черт с вашей компанией! Ее у вас и нет, как таковой!» Аж покраснел юрист от злости. «Мой клиент предлагает купить вашу лицензию. И прошу заметить, что за вполне приемлемые деньги вы сможете забыть про вашу лавку и даже переехать жить в столицу». Вот тут я уже стерпеть не смог. Мало того, что этот человек не дал мне нормально выспаться, и сейчас отвлекает не только меня, но и Семеныча, который за стойкой наблюдает за нашей перепалкой, ведь это вряд ли можно назвать торгами. это определенно будет ошибочным определением. Попрошу мою лавку не трогать. И вообще, покинуть ее, пока я... А вот этого я вам не советую. С довольным лицом поправил он свои очки. Я на минуточку создаю в коллегии адвокатов княжества Лихтенштейн. И полиция ничего не сможет мне сделать, так как я нахожусь здесь на законных основаниях. Я заржал. «А кто сказал, что я позвоню в полицию? Я сейчас позову Бориса, своего телохранителя. А вот он уже выкинет вас из моей лавки. Разговор окончен». Кажется, он ранимый и обидчивый. Когда понял, что я не против применить простую физическую силу против него, то сразу струхнул. Но по его взгляду было видно, что он это мстит, скорее всего. «Я еще вернусь. Но всего лишь один раз. А после этого придут уже другие люди». «А вот это лишнее», — хмыкнул я, глядя на него. «Мой ответ все равно нет. Так и передай Егору Константиновичу. А на свои деньги он сам может отправиться в империю и там построить свою компанию с нуля». Юрист остановился, а затем развернулся в мою сторону. «Пожалуй, теперь я и правда больше не вернусь», — говорит он с улыбкой. И рожа у него такая довольная. «Вы сейчас посмели указывать моему нанимателю. Ваши слова будут переданы ему дословно. Так что пункт, где я прихожу еще раз, мы пропустим. Так что сразу придут другие». «Всего хорошего. И осторожно там, у двери», — кричу ему вслед, улыбаясь. Если что, я честно его предупредил, что там порог высокий. Но человек явно меня не слушал. И потому из моей лавки вышел носом вперед. Люблю этот трюк. Он работает даже с сильнейшими. Ведь не все успевают адекватно среагировать. Правда, с сильными противниками своего уровня нужно действовать совсем по-другому. Не напитывать землю магией, чтобы ее поднять, а обратиться к стихии. И она все сама сделает. Тогда твой противник не видит у себя под ногами магического влияния и не реагирует на изменения. В общем, когда этот юрист вышел, я повернулся к Семеновичу. «Ходят тут всякие, работать мешают. Можешь продолжать. Кстати, а чем именно ты сейчас занят?» Когда пришел этот юрист, я еще спал, но был разбужен, и мне пришлось быстро бежать вниз. Мужчина говорил много, не давая возможности вставить мне хоть слово. Описывал ситуацию как великую удачу, что мне предлагают целых 400 тысяч за мою лицензию, если я подпишу документы сейчас. Правда, забыл уточнить, что эти деньги я получу в течение 20 лет. Это мне уже сказал мой юрист, которому я отправил фотографию этого договора. Не то, чтобы я хотел согласиться, а просто мне нужны все имена людей, которые были в том договоре. Вот тот и прислал мне полную выжимку из того, что удалось узнать. Я, кстати, первое время думал, что это мой отец замутил, а оказалось, что нет. Вернее, я уверен, что он уже мутит, но теперь знаю, что не в этот раз. В общем, к чему это я? Семёныча мы отвлекли своими разговорами от какого-то дела, и я хотел подробностей. «Да, ничего такого», — пожимает он плечами. «Вот, разгребаю разный мусор, который раньше был исторически интересным, а сейчас всего лишь обычный мусор. Можешь и сам взглянуть». Подвинул он поближе ко мне коробку. Я, конечно, посмотрел, хоть и раньше понимал, что там. А коробка оказалась полностью заполнена всякими старыми вещами, что примечательно, не только из железа. «Откуда она?» «Это мои поставщики принесли. За все я заплатил 50 рублей, а товара нашел уже на сотни две. Так что не разорю нас». Весело улыбается он, а затем медленно двигает в мою сторону парочку предметов, которые отобрал. Из того, что он отобрал, я вообще ничего не понял. Это были деревянные маски и фигурки, не сильно старые. И это было удивительно для меня и непривычно. Человек нашел ценность там, где я не разбираюсь, но при этом отложил на выброс вещи, которые я могу легко восстановить. «Ладно, посмотрю. В своей мастерской. Там лучше думается». «Кстати, как у нас с выручкой за последние два дня?» «Выручка просто космическая», — не удержался он, чтобы не похвастаться. «Продано 6 предметов на сумму 6 тысяч. Когда у тебя есть настолько хороший и ценный товар, то это неудивительно. Даже завидую, где ты все это находишь?» «Эх, видел бы он мою мастерскую. Это радует, что бизнес идет. Кстати, есть пожелание, что еще можно добавить в качестве товара?» Старик тут же задумался. Но из раздумий его вывел маленький взрыв, который произошел в подвале. «Это взрыв?» — удивленно приподнял он одну бровь. «Мыши балуются», — пожимаю плечами. «Ничего необычного». Мои големы снова тронули то, чего им не следовало. Но благо, что это произошло в том месте, где я разрешил им тренироваться и самосовершенствоваться. А Борис, кстати, получил сегодня выговор. Ну или по шапке. Как можно идти мимо тира и по дороге потерять светошумовую гранату с нефритовой пылью? Не понимаю. Големы теперь бродят там и шатаются, как пьяные. «Пожеланий много, на самом деле», — заинтересовался он этой темой. «Вопрос только в возможностях». «Ну, они есть. Правда, в последнее время я редко был у поставщиков и не знаю, что там предлагают и кто чем дышит». Старик пошел в сторону шкафов и стал рыться там в документах, которые уже успел создать. Это все я в своей голове держал, а у него не так. Он записал каждый товар, который находился в лавке. И не просто номинально, а до мельчайших деталей. То есть там были описаны все осколы, царапины, потертости и прочее. Была даже идея подшутить над ним. Думал взять один железный щит и убрать из него две царапины. А потом спросить, как он так невнимательно документы заполнял. Но эта мысль быстро покинула меня при виде того, как он работает. Старик полностью предан своей работе и делает ее хорошо. Поэтому шутки, которые задевают его профессионализм, — это лишнее. «В этих документах описаны предметы, которые люди спрашивали и не нашли». Он передает мне стопку бумаг. «А здесь уже мои заметки, что в будущем я попытаюсь найти». Быстро оглядев некоторые листы, я хмыкнул. «Китайская ваза 6-го столетия великой семьи Дэнжэньшэнь?» «Ну а что? Всякое может быть». Он говорил серьезно, и даже улыбки не было на его лице. А вот мне было весело. «Да если такую вазу найти, то эта семья сможет весь Вадуц выкупить, лишь бы вернуть свое многовековое наследие». «Вот и хорошо. Может, тогда порядок здесь наконец-то наведут». Наш разговор прервал звон колокольчика у двери. Это пришли новые клиенты. Их было трое, и, кажется, они при деньгах, и немалых. Старик тут же окинул их профессиональным взглядом, а затем перевел его на меня, давая понять, что поговорим позже. Я был совсем не против. Кстати, сегодня так вышло, что у меня появилось свободное время, и это было удивительно. Последние дни были слишком насыщенными на события, а потому я решил посвятить его своему бизнесу. Любимому бизнесу. Первым делом прошелся по лавке и проверил еще раз, что вчера мог упустить. Здесь и правда были новые предметы, которые старик выставил на продажу. И, глядя на них, я понимаю, что мне предстоит сложный разговор. И нет, это не ошибка с его стороны, а скорее конфуз, который приводит к недополученной прибыли. Те вещи, что он выставил, были, если не ошибаюсь, из цивилизации майя. Довольно интересные, но убитые. В хлам. А стоили очень больших денег, если так подумать. Проблема оказалась в том, что эти вещи в виде золотой подвески, камня с солнцем и чаши из глины можно продать дороже, если я отреставрирую их. Подвеска неполная, камень расколот, а чаши вообще половина осталась. Выходит так, что мне следует поговорить с Семёнычем, если я хочу, чтобы моя лавка работала на полную. Я немедленно забрал эти вещи отсюда под удивленным взглядом Семёныча, которому кивнул, что все в порядке, и пошел в мастерскую. А там долго думал. Первым был камень. Я привел его в нормальный вид, и это было просто. Там всего лишь были следы плесени, ну и сколы, и стесы, что не давало всему изображению заиграть. Цену такое не добавляет, наоборот, забирает. Сразу же обратно его и отнес. Старик удивился и проверил мою работу со всех сторон и хотел уже что-то сказать, но его отвлекли. «А почему у вас это копье? И кто его вообще может поднять?» — пришел вопрос от покупателя. «Это часть от статуи, датируемой 9 веком, и весит она больше 130 килограмм». Мигом он оказался возле покупателя и стал рассказывать все, что тот хотел услышать. Я же пошел обратно в подвал, где привел в порядок глиняную чашу, а вот подвеску оставил на завтра. Нечего старика слишком быстро шокировать, он и так удивился. Тем более мне нужно для него золото. Чашу тоже отнес ему, но в этот раз он уже так не удивлялся, лишь сузил глаза. Спалился ли я? Скорее всего, он, но в этом и заключался мой план. Я не собираюсь играть в темную, держа все в тайне. О нет, мои самые близкие люди будут узнавать все первыми. Ведь только так можно работать максимально эффективно. Не знаю почему, но сегодня мне захотелось лично пройтись по рынку и посмотреть, что там у дедков-старьевщиков можно купить. Давно у них не было. И хочется глянуть, насколько большой ассортимент появился из тех вещей, которые никому не нужны. Ничего и никому не говорил, так как не хотел долгих сборов, и просто вышел из лавки и пошел по своему маршруту. Первый посетил площадь, где мне однажды удалось купить обломок бронзового браслета, который принес хорошие деньги и сделал тогда мой день. 20 минут легкой ходьбы — и я на месте разглядывал местное столпотворение. Здесь продают все, от еды до тапочек, и удивительно, что так много людей в наше время пользуются такими рынками. Ведь по факту есть большие нормальные магазины. Но видно, что по старинке людям приятнее, как во времена блокад и войн от соседей. Тогда ничего не завозилось, и все, что можно было купить, это уже было из чьих-то рук. 40 минут я потратил в этом месте и даже встретил несколько знакомых личностей, которые порадовали меня своими товарами. Но больше всего, пожалуй, обрадовал один дед, который продавал оружие массового поражения и сам об этом не знал. «Откуда это все у вас?» — спрашиваю у него. «Секрет!» — улыбится он. «Там, где взяли, уже нету!» Хоть он и не хотел говорить, но мой интерес требовал пищи. И деда я так просто не оставил. «Хорошо. Сколько за все?» Задаю следующий вопрос. 1000! С вызовом говорит Тон, глядя мне в глаза. «И дешевле не отдам!» Я улыбаюсь. «Хорошо, заберу все и сразу, но при одном условии. Расскажи, откуда оно? Идет?» Дед долго не думал. Кажется, он даже не ожидал, что это барахло удастся кому-то продать. «Согласен, только деньги вперед!» Мы с ним быстро заключили сделку в виде обмена деньги на товар, и тогда он заговорил. «Внук принес. Он состоит в группе поисковиков. Но, как говорил, в тот день вышел на промысел один, и ему повезло. Правда, не думал я, что эти предметы так быстро уйдут. Неужели я с ценой прогадал?» «Прогадал?» — выпучил я глаза от возмущения и стал пыхтеть. «Да ты в раза два больше назвал, чем оно на самом деле стоит». «Тогда мое старческое сердце в порядке». Наигранно выдохнул он и стал собирать свою котомку, на которой были разложены все эти вещи. Я не стал ему мешать. Вещи уже были в моей сумке, которую теперь не так легко поднять. И проблема не в том, что я забыл, как пользоваться даром, легко поднимая металлы. Просто это уже 4-я сумка, которую я заполнил. И реально становится неудобно. Что делать в такой ситуации? Правильно, звонить Боре. Я так и сделал, как только старик свалил, и теперь жду его. А пока ждал, мог поразмыслить, что это вообще было. Статуэтки, много статуэток, от камня до железа. Они были красивыми, но очень хрупкими, поэтому не совсем целыми. Или внук его, когда капище грабил, ударил по ним лопатой, раз так 30. Обычно такие вещи кладут в могилы. Но есть еще один вариант, что это был дом или схрон кого-то достаточно сильного и знающего. Может, даже и не человека. А все потому, что фигурки, коих было больше двух десятков, очень непростые. На каждой из них было проклятие, которое вытягивало силы у людей в некотором радиусе. И проклятие тоже непростое. Оно сейчас все силы помещает в фигурки, а ранее передавало определенному человеку. Могу предположить, что это или оберег от грабителей на могиле, или подарочные фигурки. Даришь такие разным семьям, и их силы постепенно перетекают к тебе. А они этого даже не чувствуют. Очень подлая штука. «Вы хотя бы сразу сказали, что едете сюда», — пропыхтел Борис. «Я тогда с вами пошел бы. А то так вышло, что заставил долго ждать». «Все в порядке, Боря. Я просто хотел немного прогуляться. Бери все это добро и давай дуй домой. А я тебя позже еще наберу». Боря так и сделал. Но перед этим предложил подкинуть меня, куда мне требовалось. Но когда узнал, куда именно, то быстро посоветовал идти пешком. На следующую мою площадь так просто на машине было не проехать. Только на туках или велосипедах. Пусть и смешно это звучит, архитектор на велосипеде, но по факту я мог сам не крутить педали, да и руль не держать. А если сделать себе велосипед с нужных сплавов, то можно и элементаля туда загнать. Тогда у меня будет транспорт с автопилотом. На следующей площади, где находился базар, я набрал еще больше вещей. После того, как я подходил к людям, как правило, они довольные собирались и уходили. Забирал я почти все, что у них было. А что делать, если столько всего нужного мне попадалось? Много вещей вообще продавались одним скопом. Приходи и забирай все или ничего. Нужное я оставлял просто там, где стоял продавец. И даже оглянуться не успевал, как они пропадали. Можно было пойти и выбросить, но это же лишние движения, которые никому не нужны. А так избавился от вещей и заодно помог людям. Не прошло много времени, как Боре снова пришлось приехать и забрать все, что я нагрузил на себя. Вещей было так много, что он уехал сразу назад, а я продолжил бродить дальше. Были, конечно, и неприятные моменты. Например, одна дама продавала сразу 12 доспехов из разных сторон и эпох. Они были в хорошем состоянии и стоили по много тысяч за каждый, что довольно дорого для этого места. Вообще не понял, что она там забыла с таким товаром, но у нее своя личная охрана была. Кажется, эта аристократка решила попробовать, как это быть обычным торговцем. Набрала дома всякого хлама и пошла его продавать. В принципе, доспехи за такие деньги — товар не сказать, чтобы ходовой. И много покупателей она здесь точно не найдет. В общем, я отрывался по полной и под конец даже нашел для себя новый товар, а именно старые зажигалки, которые находились в земле. Они были убиты, смятинами и зазубренными. Товар был интересен еще тем, что там были личные инициалы бывших владельцев. Вроде мелочь, как говорится, но и цена была смешной. Зато когда доведу их до идеального состояния, то получу одну очень интересную вещь в свою лавочку, которая называется «Расширение ассортимента». Это тоже важно, ведь я сам знаю, как это бывает. Приходишь за двумя зажигалками, а уходишь уже с китайским копьем. Но в этот раз это был не совсем простой поход за антиквариатом. То, что обстановка стала вдруг меняться, я понял сразу. А все дело в моем даре. Я могу ощущать металлы, как самого себя. И настроил его таким образом, чтобы меня было сложно убить. Вот когда в лавку заходят люди с оружием, я сразу знаю, что у них и сколько, а не сканирую. Так произошло и тут. Пока на этом рынке было не больше 8 единиц оружия, то я был спокоен. А как только стало больше полусотни, то тут стало все понятно. Или прибыл кто-то важный, или сейчас будет жарковато. Оказалось, что второе. Первой моей мыслью было, что в этом замешана аристократка, которая торговала доспехами. Но когда я обратил больше внимания на нынешнюю ситуацию, то сразу понял, в чем дело. Здесь находились контрабандисты, Их сейчас будут убивать. У одного мужика, который продавал старые шкатулки, под прилавком были другие особые шкатулки, в которых лежат интересные камешки. И я, мать его, знал, что это за камни и каким путем они добываются. Слеза теней. Похожая на бриллиант, только полностью черная. Она могла сохранять в себе эту самую энергию теней. Немного подумав, я решил, что это не мое дело, и поспешил отсюда уйти, но, как всегда, судьба имела свои планы, и один парень, который под плащом держал пистолет, случайно столкнулся с другим человеком, отчего выронил свое оружие. Все это увидела толпа людей. Само собой, это стало хорошим поводом для начала операции. И очень быстро вокруг стало очень шумно. Но когда я увидел ствол автомата, направленный в мою сторону, а его владелец прямо сейчас давил на спусковой крючок, я понял, что просто бесстрастным наблюдателем остаться точно не получится.